Крук прибыл в Форт Робинсон 2 сентября. Надеясь погасить конфликт, он поручил Кларку созвать на следующее утро собрание с участием Бешеного Коня, но оно не состоялось. По дороге к месту проведения совета Крука перехватил племянник Красного Облака, возможно, посланный самим вождем. Воин предупредил генерала, что Бешеный Конь готовится его убить, и Крук отменил собрание. Вечером Крук встретился с Красным Облаком и его вождями, чтобы обсудить, как лучше всего нейтрализовать Бешеного Коня. Красное Облако предложил попросту убить его. Крук счел, что это уже чересчур, и велел Красному Облаку следующей ночью послать своих людей, чтобы они тайком арестовали Бешеного Коня. Военного вождя необходимо было оставить целым и невредимым, не скручивая, если он сам не окажет сопротивления. Завершив на этом свою неприглядную миссию, Крук покинул Форт Робинсон. Но все сложилось не так, как предполагал Крук. Узнав о планируемой операции, полковник Брэдли поспешил пресечь произвол. «Такую важную птицу, как этот вождь, — телеграфировал он Круку, — нужно арестовывать открыто, а не под покровом ночи. Бешеный конь дорожит своей жизнью не меньше, чем я своей», — добавил он. Для устрашения Бешеного Коня и его народа Брэдли отрядил на подмогу воинам Красного Облака 8 кавалерийских рот. Утром 4 сентября из Форт Робинсона выдвинулось почти 1000 солдат и воинов Оглала, чтобы арестовать одного единственного человека. Бешеный конь, которого успели предупредить, пустился в бега. Когда его сторонники рассыпались, он поскакал сперва в лагерь своего друга Миниконджо при агентстве Пятнистого Хвоста. Не желая подставляться под удар, друг уговорил Бешеного Коня доехать до Кэмп Шеридан, где его уже поджидал Пятнистый Хвост и командир форта майор Джон Берг. Бешеный конь попросил своего дядю Пятнистого Хвоста взять его к себе в агентство, но вождь принял его холодно и отчитал как мальчишку перед сотнями индейцев. «Мы ведем себя тихо. Вождь, здесь я. Мы, Брюле, не нарушаем мир. Всякий индеец, который сюда придет, должен подчиняться мне. Ты говоришь, что хочешь ко мне в агентство, чтобы жить мирно. Если останешься, тебе придется меня слушаться, и никак иначе». Бешеный конь сник. Майор Берг и лейтенант Джесси Ли, отвечающие за агентство Пятнистого Хвоста, уговорили его зайти к Берку. Ли было жаль Бешеного Коня, который был похож на перепуганного, дрожащего, загнанного в угол дикого зверя, и то искал поддержки, то опасался предательства. «Я не хочу неприятностей», — сказал Бешеный Конь офицерам. «Я пришел сюда, потому что здесь мир. Я хочу уйти от того, что случилось со мной у Красного Облака. Меня там неправильно поняли и неверно перевели мои слова. Я хотел бы перевестись в это агентство. У Красного Облака меня никак не оставят в покое. Со мной говорили всю ночь и весь день, и у меня свистопляска в голове. Я хочу поступить как нужно». Майор Берг и лейтенант Ли могли предложить Бешеному Коню только одно — вернуться в Кэмп Робинсон и просить Брэдли ходатайствовать за него, если полковник не будет возражать. Берг и Ли разрешат Бешеному Коню поселиться у Брюле. Бешеный конь согласился и на следующее утро, 5 сентября 1877 года, отправился в Форт Робинсон вместе с Ли и несколькими агентскими вождями. Картина, которую Ли увидел по прибытии, ему не понравилась. На плацу теснились воины Красного Облака, многие в боевой раскраске и конные кавалеристы с ружьями на изготовку. Сторонники Бешеного Коня топтались в отдалении. Адъютант Брэдли велел Ли передать Бешеного Коня дежурному офицеру капитану Джеймсу Кеннингтону, а тот сообщил Ли, что ни о каких беседах с полковником и речи быть не может. Ли опешил. Не передавая Бешеному Коню слова Кеннингтона, он попросил его подождать в кабинете адъютанта, а сам ушел к Брэдли. Полковник был встревожен не меньше самого Ли, но поделать ничего не мог. «Бесполезно. Разговаривать уже было бесполезно», — сказал он Ли. Как выяснилось, генерал Шеридан приказал немедленно взять бешеного коня под стражу. Брэдли предписывалось переправить его под конвоем в штаб округа в Чикаго, а потом его сгноят в тюрьме на острове Драй-Тортугас у побережья Флориды. В призрачной надежде, что Брэдли одумается насчет своей роли в совершаемом предательстве, Ли притворился перед бешеным конем, что ничего неожиданного не происходит. Я сказал ему, что дело к ночи, и вождь-солдат говорит, что беседовать уже поздно, что ему велено идти с дежурным офицером, что здесь о нем позаботиться, и причин для опасений нет. Не подозревая, что его сейчас запрут на гауптвахте, бешеный конь улыбнулся с надеждой и пожал Кеннингтону руку. Друг бешеного коня, маленький большой человек, и капитан с двух сторон схватили вождя за запястье и вывели во двор. За ними последовали двое солдат, и все впятером свернули к зданию гауптвахты. Увидев камеру с маленьким зарешеченным окном, за которым сидели арестанты, закованные в кандалы с чугунным шаром, бешеный конь отпрянул. «Я туда не пойду, там держат заключенных». Все было кончено в мгновение ока. Вырвавшись из рук маленького большого человека и капитана Кеннингтона, бешеный конь отбросил к стене двух конвоиров. Маленький большой человек снова вцепился, словно клещами, в его запястье, но бешеный конь выхватил спрятанный нож, полоснул друга по руке и шарахнулся в сторону. «Кали его! Кали эту сволочь!» — рявкнул Кеннингтон. Рядовой из охраны вонзил штык в спину бешеного коня, проткнув почку и легкое. Бешеный конь закричал, и солдат ткнул его штыком еще раз. Великий предводитель Аглала рухнул на землю. Протолкавшись сквозь толпу, к нему подбежал гарнизонный врач Валентайн МакГилкади. У бешеного коня, как он позже написал в рапорте, показалась пена изо рта, пульс прощупывался слабый и прерывистый, из верхушки правого бедра сочилась кровь. Пока МакГилкади делал свою работу, пытаясь спасти жизнь бешеного коня, соратники раненого вождя выставили из-под одеял карабины и ружья. В ответ воины Красного Облака тоже схватились за оружие, но в действительности начинать перестрелку никто не хотел. Немного остыв, противники опустили оружие, и толпа рассосалась. Солдаты на одеяле перенесли бешеного коня в кабинет адъютанта и по его просьбе уложили на полу. Несколько часов бешеный конь корчился в агонии. Иногда он произносил что-то нечленораздельное. «Я не знаю, почему они меня закололи», — сказал он переводчику Луи Бордо. «Никто из белых не виноват, я виню индейцев». Отец бешеного коня высказался более определенно. По его мнению, сына убила ревность Красного Облака и пятнистого хвоста к его славе. Бешеный конь умер за 20 минут до полуночи. Перед тем, как впасть в беспамятство, он пробормотал: «Я только хотел, чтобы от меня отстали». Точнее всего, суть разыгравшейся трагедии сформулировал врач МакГилкади. Вероломство, ревность и оговоры вырыли ему могилу и отправили прямиком на тот свет. «Вот и хорошо», — сказал старый союзник Миниконджу, когда бешеный конь отмучился. «Он искал смерти, и смерть пришла». Прикрыв лицо бешеного коня одеялом, он указал на мертвое тело и произнес: «Это лежит его типе, а вождь теперь там», — он устремил палец в небо. Сидящий бык умирать не хотел. «Я смотрю на север в надежде, что там еще удастся пожить», — так объяснил он свое решение искать приют на земле бабушки. И какое-то время жилось там вполне неплохо. Никаких страшных солдатских колонн, от которых некуда скрыться, лишь несколько десятков конных полицейских, добрых и честных малых, обещавших защищать Лакота, пока те находятся по северную сторону государственной границы и соблюдают законы бабушки, королевы Виктории. Но всякому, кто вернется в Соединенные Штаты, чтобы воровать или убивать, обратный путь в Канаду будет заказан. Сидящему быку понравились эти простые и четкие правила, и сами конные полицейские, поставленные следить за их соблюдением. Здесь, решил он, белые достойны доверия. В октябре 1877 года правительство Соединенных Штатов прислало в общину сидящего быка делегацию во главе с генералом Терри в вялой попытке уговорить Лакота вернуться на американскую сторону границы. «Больше ни слова», — рявкнул сидящий бык на Терри во время краткого совета. «Убирайтесь туда, откуда пришли». Терри так и сделал с превеликим удовольствием. В действительности, Соединенным Штатам не нужен был ни сидящий бык, ни его народ. Не нужны они были и британцам, надеявшимся, что Лакота уйдут сами и побыстрее, чтобы вся эта беготня через границу не привела к дипломатическому кризису. Но Лакота в Канаде только пребывала. К весне 1878 года численность Лакота в изгнании увеличилась почти до 5000 человек. Однако тучные времена быстро миновали. Уже через год канадские бизоньи стада пропали. Охотничьи отряды Лакота начали перемещаться на юг в Монтану, и как ни старался сидящий бык их образумить, воины принялись устраивать набеги на приграничные поселки. В июле 1879 года полковник Майлз столкнулся в северной Монтане с охотничьим лагерем Лакота, в котором находился сам сидящий бык. Тогда канадская полиция посуровила. Правительство штатов, обеспокоенное тем, что приграничные инциденты могут обострить отношения между странами, сменило курс и стало отправлять посланников, сманивавших лакотских беженцев, в резервации. Тысячи оголодавших и тоскующих по родной земле Лакота уже готовы были согласиться и на резервацию. Сидящий бык пытался остановить обратный отток Лакота, прибегнув к помощи Акичита, но даже самые верные вожди его покинули. К началу 1881 года с сидящим быком оставались только слабые и старые, довольствующиеся рыбой, мелкой дичью и подачками от дружественных торговцев. Они ходили в истлевших отрепьях, которые буквально осыпались с них. Вокруг их потрепанной стоянки, словно стервятники, кружили военные отряды канадских индейцев. 20 июля сидящий бык явился в форт Бьюфорт, территория Дакота, и сдался. «Только голод и нагота заставили этого человека покориться», — заключил сочувствовавший ему армейский офицер. «И то не ради себя самого, а ради своих детей, в которых он души не чает». 5 лет назад, накануне сражения на Литл Бигхорн, у сидящего быка родились близнецы, и теперь сидящий бык вручил одному из них свой винчестер, чтобы тот передал его командиру форта, а сам сказал такие слова: «Я складываю оружие и отдаю его тебе руками своего маленького сына, которого я отныне хочу воспитывать так, чтобы он стал другом американцам. Я хочу, чтобы он перенял порядки белых и чтобы его учили так, как учат их сыновей. Мальчик отдал тебе ружье, и теперь он хочет знать, как ему дальше добывать средства к существованию». «Пахать землю», — ответил майор. «Сидящего быка и его народ переведут в агентство Standing Rock ниже по течению Миссури, где с ними будут обращаться не хуже, чем с остальными резервационными индейцами». В минуту скорби по свободе, от которой ему пришлось отказаться навсегда, сидящий бык сочинил простую песню. «Каким воином я был, теперь его уже не вернуть. Как же мне худо». Дальше станет только хуже. Пароход повез сидящего быка и его народ вниз по Миссури, мимо Standing Rock, в форт Рэндалл, где их всех по приказу военного ведомства посадили за решетку, как военнопленных. Белые снова солгали. Завоевание великих равнин завершилось. Страна ликовала, готовясь осваивать земли, которых лишились Лакота, а армия переходила на гарнизонный режим и перестраивалась на полицейскую службу. И вот тогда-то, когда призрак будущих индейских войн вроде бы уже развеялся по ветру, вспыхнул конфликт на Тихоокеанском северо-западе, где со времен разгрома Мадок царили тишина и покой. Почва для конфликта была привычной. Белые положили глаз на отчие земли мирного индейского народа, который пока не вкусил агентской жизни. Переговоры по переселению провалились. Свитая белыми петля затягивалась, опасения индейцев усиливались, и порох межрасового противостояния не замедлил воспламениться. На этот раз жертвами оказались самые верные друзья-индейцы, преданнее и надежнее которых у белых не было за все время покорения Запада.